сейчас войско русское должно от священных стен без боев отойти. Дерзнул коварный враг ступить на нашу землю, и скоро он восплачет. Любовь к отечеству и храбрость войска, и молитвы наши нам дадут победу. Покорствовать Россия не привыкла, в боях свободу отстоит народ. Отечеству мы вернем спокойствие и мир другим державам. В белокаменной матушке Москве сможет враг вовек подчинить сердца храбрых вольных людей. Вся усеется русская земля неприятно.